Глава третья. Земля. «Вот он!» Сергей был настолько возбужден, что даже ткнул пальцем в голографическую карту системы Фиджи. В этой системе он не собирался означать свое присутствие, ведь именно отсюда начиналась тропа, по которой они собирались отправляться в свое путешествие. Поэтому его корабль был скрыт маскировочным полем. Правда, это вело к расходу не такого уж и большого ресурса генератора, но и другого выхода не было. Сергей вообще не хотел, чтобы его могли каким-либо образом связать с этой системой Фронтира. Обнаружен корабль, использующий генератор маскировочных полей третьего поколения. Малый транспорт грузоподъемностью до 100 кубов. Предположительно, межсистемно-планетарного типа. Дистанция 6000 единиц. Он применяет активное сканирование пространства. Сергей от нетерпения даже заерзал в ложементе. Нет. Начиная разгон и сближение на форсированной тяге. В случае применения форсированной тяги нас смогут обнаружить сканеры и сенсоры третьего поколения. Выполнять. Принято. Выполняю. Равнодушно ответил Искин, и Сергей тут же почувствовал, как корабль начал набирать ход. Будем надеяться, что сенсоров третьего поколения у него все же нет. Корпорация и без того накрутилась с безопасностью. Пробурчал Пашнагов под нос самому себе, чтобы хоть как-то унять охватившие его волнения. Дистанция 3000. Противник продолжает разгон. Наше присутствие не обнаружено. Принял. Продолжай сближение. Начать сопровождение цели. Нет, цель сопровождать не нужно. Тут же всполошился Сергей, едва не подпрыгнув в ложементе. Сопровождение цели возможно только при использовании сканера и никак иначе, а в этом случае цель однозначно обнаружит охотника. Классифицировать преследователя, конечно, он не сможет, как и не сумеет взять его на прицел, но будет о нем знать и установит направление, откуда исходит сканирование. Сергей же собирался свалиться на свою цель, как снег на голову. Только так. Любой другой способ не мог гарантировать сохранение тайны. Мало ли что у них предусмотрено на этот случай. Вдруг пилот успеет отправить по сети условное сообщение. Ты можешь с помощью пассивных сенсоров передать изображение корабля на обзорную панель? Только пассивные сенсоры. Нас не должны обнаружить. Помяв подбородок, поинтересовался Сергей у бортового Искина. Вопрос вовсе не праздный. Все же пассивные сенсоры, пусть и четвертого поколения, пассивные и есть. Они значительно уступают сканерам и имеют серьезные ограничения. Да, на корабле цели установлен генератор маскировочных полей третьего поколения, но ведь вместе с тем сам корабль незначительных размеров, с достаточно маломощным реактором и выбросом энергии. Словом, нюансов тут более чем достаточно, чтобы испытывать сомнения по поводу возможности сенсоров в данной ситуации. «Принято. Я могу передать изображение, не обнаруживая нас», — все так же равнодушно ответил Искин. Обзорная панель, расположенная перед пультом управления, мигнула, и на ней тут же появилась картинка с летящим в ледяной синеве небольшим корабликом. Нет, без привязки к каким-либо объектам установить это невозможно, но Сергей в этом и не нуждался, потому что давно и хорошо знал это судно. Именно такое он рассматривал в свое время в качестве будущего приобретения, просто потом нашел более подходящую модель. Кораблю такого же класса принадлежал аварийный Искин, обнаруженный Пашнаговым на дне впадины. Такой же малый транспорт когда-то забирал его с земли, так что все его характеристики и внутренняя планировка Сергею были хорошо знакомы. Когда мы сможем накрыть его своим маскировочным полем? При сближении до 500 единиц. Ясно. Продолжай сближение. Выполняем. Вообще-то барже приходилось нелегко. И если бы не выгодная позиция, занятая изначально, то сомнительно, что у Пашнагова вышло бы из этой затеи что-либо путное. Сейчас же, по максимуму, используя резервы корабля, он имел все шансы для успешного завершения этого рискованного предприятия. Цель в 450 единицах. Наше маскировочное поле надежно ее охватывает. Мы все еще не обнаружены. Начать сопровождение цели. Отставить. Новое орудие на ручное управление. Визир прицела на первую обзорную панель. Принято. Выполняю. Это извечное дублирование команды из кино на самом деле не имело смысла. Оно являлось обычной данью древнему прошлому флота, вначале морского, затем космического. На самом деле, получив прямой приказ, Искин тут же выполнял его, дублируя уже вдогонку. Кстати, дублирование можно было и отменить, но Сергей не хотел этого делать. Традиции, антураж и все такое. Корабль же. Сергей вручную навел перекрестие прицела на малый транспортник. Даже при ручном управлении вооружением Искин автоматически производил вычисления как дальности, так и соотношения скорости двух кораблей. Поэтому на таком расстоянии Сергей мог просто выбирать место, куда желает попасть, и вести прямо-таки снайперскую стрельбу. А с его-то калибром, способным прошить обшивку этого суденышка как бумагу, он вообще мог поражать цели выборочно. «Как только я сделаю первый выстрел, просканируй цель и определи местонахождение пилота, начиная синхронизацию скоростей и глуши выход в сеть». «Принято». Поначалу Сергей испытывал сомнения по поводу того, что собирался сделать, но потом все же решительно сжал джойстик и нажал на гашетку, выпуская короткую очередь на 3 снаряда. Он ничего не услышал и не почувствовал. Если на малом транспорте выстрел орудия ощущается хоть как-то, то с массой и габаритами баржи этого нет и в помине. Вроде бы ничего и не произошло, но в хвостовой части кораблика вдруг появилось 3 коротких всполоха, и суденышко словно запнулось. Ни о каком защитном силовом поле во время использования генератора маскировочного поля не может быть и речи, иначе теряется смысл маскировки как таковой. Поэтому снаряды не встретили никакого сопротивления. Точное попадание в двигательный отсек. Тут главное не задеть реактор. Нет, если бы нужно было просто уничтожить корабль или осмотреть прямо в космосе, то никаких проблем. И хотя нужно очень сильно постараться, чтобы вызвать термоядерную реакцию и как следствие взрыв, все же реакторы проектировались и строились с весьма серьезными степенями защиты, многократно дублирующими друг друга. Но зато появится запредельный радиационный фон. Сергей же собирался погрузить свою добычу в грузовой отсек баржи, чтобы поработать с нею вдумчиво, без лишней спешки. И в этом случае излишняя радиация ему просто ни к чему. Вроде бы все осталось так, как и прежде, потому что падение скорости без труда компенсировалось Искином. Но если присмотреться самую малость, то картина все же изменилась. Исчезла реактивная струя, появилась оплавленная пробоина в районе двигательного отсека. А еще обозначилась красная метка. Это Искин, выполняя распоряжение Сергея, просканировал внутренние отсеки корабля и теперь показывал местонахождение пилота. Как и предполагал Пожнагов, тот покинул ходовую рубку и, судя по всему, сейчас находился в душевой. Все это Сергей понял буквально за пару секунд, а затем вновь нажал на гашетку. Перекрестие прицела в этот момент было наведено точно на красный маркер. Короткая очередь из 3 снарядов, вновь резкие всполохи на обшивке корабля, и все. Красная метка пропала. Теперь остается надеяться, что на борту не окажется никаких сюрпризов типа самоликвидатора, потому что ликвидации Сергей никак не может помешать, разве только обезопасить себя. «Кашалот, начиная процедуру ввода корабля в грузовой отсек по предварительной схеме». «Кашалот» — имя, которое Сергей дал барже благодаря отдаленной схожести ее обводов с профилем земного кита. Особенно это сходство просматривалось в момент, когда активировались буровые лазеры и установки силовых лучей в походном положении, прячущиеся в корпусе. Разумеется, о данном сходстве можно говорить еще и в том случае, если кит вдруг решит плавать вперед хвостом. Но Сергей не больно-то заморачивался на эту тему. Появилась такая ассоциация, вот он, недолго думая, и назвал. «Принято. Выполняю». Вот и хорошо, что выполняет. А то мало ли что могут намудрить эти умники из корпорации. Сергею уже оставалось только наблюдать за тем, как Кашалот притянул пленника к себе силовым лучом, а затем зафиксировал магнитными захватами. После этого в дело вступили 4 из 6 ремонтных дроидов. Их задача – проверка судна на предмет мин-ловушек и максимальное уничтожение схемы энергоснабжения. В идеале Сергея удовлетворил бы кусок металлолома с заглушенным реактором. Кстати, исходя из доклада из Кина, процесс отключения реактора идет полным ходом, и это не может не радовать. Во всем виноват Ралин с его предусмотрительностью и въедливостью. Их экспедиция на Землю должна была уже вот-вот начаться, когда Алаин Киец высказал свое предположение относительно того, что корпорация на океане как-то должна контролировать перемещение своих контрабандистов. Если для наблюдений из имперского флота эти суда должны были оставаться невидимками, то корпорация просто обязана вести контроль. А значит, хотя бы одно судно может быть оборудовано сканером или пассивными сенсорами четвертого поколения. Так вот, если это предположение верно, то маскировка кашалота не выстоит перед таким сканером. Конечно, генератор не позволит просканировать судно, установить его точную классификацию, возможности вооружения, численность экипажа, но зато противник будет гарантированно знать о несанкционированном появлении какого-то корабля и сможет вести достаточно точный огонь. А тут еще и Клайра подлила масло в огонь. Мол, неплохо бы заполучить карту Солнечной системы со всеми космическими телами, имеющими свои орбиты. Передвижение в космосе, даже в давно известных и картографированных системах, сопряжено с опасностью, и в первую очередь ее представляют незваные гости, вечные бродяги космоса, к которым относятся как астероиды, так и кометы. В условиях Солнечной системы может возникнуть необходимость в маневрировании, но делать это в практически неизведанном пространстве опасно. Да, внутрисистемные прыжки редко превышают половину светового часа, но это сопряжено все с тем же свертыванием пространства, а значит корабль может появиться в самом неожиданном месте. Например, погруженный в какой-нибудь астероид частично или полностью. Сергею казалось, что он знает уже достаточно много, чтобы добраться до Земли, но, как оказалось, этих знаний было явно недостаточно. Вот только отступать он не собирался. Наоборот, трудности, всякий раз возникающие на его пути, заставляли еще крепче закусывать у дела, думать и действовать. Он уже взял разгон, настроился и даже не представлял, что может заставить его отказаться от поставленной перед ним цели. И так у них появилась проблема, а вернее две, и для их решения нужна информация. Остается понять, где есть источник, до которого они могут дотянуться, оставаясь при этом в тени. И подобным источником могли оказаться корабли лжеконтрабандистов. Добраться до них было не так уж и трудно. Выход с тропы находится в системе Фиджи. Прыгают они под прикрытием маскировки и только во время следующего прыжка отключают генератор. Так что данная система как нельзя лучше подходила для проведения операций по захвату. Оставалась моральная составляющая этого дела. Ведь Сергей не может себе позволить оставить в живых пилота, как и оставить иное вещественное подтверждение того, что корабль вообще появлялся в данной системе. Но и с этим у него не возникло никаких сложностей, как и тогда на океане, когда он отправился уничтожать пиратский корабль. Эти ребята без зазрения совести могли убивать ради добычи, а потому никаких угрызений совести по этому поводу Сергей не испытывал. Причем тут контрабандисты? Ни при чем, если позабыть, что именно благодаря им этот пиратский промысел вообще стал возможным. Так что в какие бы белые одежды их ни обрежали, они несут полную ответственность за действия пиратов и, как следствие, заслуживают такого же отношения. Плевать, что они простые исполнители, что все это задумано людьми с более высоким положением. Взялся за грязную работу, будь готов ответить. Наконец, добыча была размещена в грузовом отсеке. Кашалот доложил о том, что радиационный фон в норме. Не все было столь безоблачно в начале, но отсек имел дезактивационное оборудование, так что с повышенным фоном удалось разобраться без труда. После этого Сергей лично демонтировал все эскины, включая и аварийные. Кашалот уже начал разгон для прыжка через пару необитаемых систем. Сергей собирался уронить захваченный корабль на одну из безжизненных планет. Найти его в этом случае просто нереально, даже если его будут искать самым тщательным образом. Перед этим предприятием Сергей навестил станцию Лаути, где базировался его земляк венгр Михай. Посещение носило двоякую роль. С одной стороны, ему понадобился дешифратор для взлома эскинов. С другой, Михай мог сделать Клайре и Ралину хорошие документы, если вдруг у Сергея что-то пойдет не так. Недовольного вассала и кипящую негодованием девушку Сергей бросил на станции, отбыв в неизвестном направлении. Только и того, что оставил им сообщение о скором возвращении, да повесил сообщение со срочкой отправки, чтобы они получили его в случае, если все пойдет совсем плохо. Пусть они были готовы отправиться с ним на землю, но подвергать их дополнительному риску он не собирался. Все же сейчас он выступал в роли одного из лучших спецслужб внутренних систем. Дешифратор справился без труда. Так, что-то пожужжало, пощелкало, поурчало и несколько раз пискнуло. Минута такого незамысловатого действа, и он получил полный доступ к бортовому искину. Ну вот, теперь от множества вопросов не осталось и следа. Не было в океане и более совершенных сканеров. Появляясь в системе, контрабандисты связывались со своим куратором по узконаправленному лучу, исключающему прослушивание, если только не оседлать сам луч. Вот и все. Во всяком случае, никаких сведений о сканирующем оборудовании выше третьего поколения в наличии не было. Сергей подозревал, что имперские наблюдатели ведут себя не столь навязчиво. Возможно, нечто подобное с контрабандой имперцами подразумевается, и на это специально закрывают глаза. Ведь было же дело, когда русские пограничники в царской России в упор не замечали контрабандистов, занимавшихся нелегальной переправкой, к примеру, цейсовской оптики. Возможно, тут все дело в политике, и чтобы не дразнить остальных исключительным правом корпорации «Арика», был запущен проект с контрабандистами. Откуда Сергею знать, как работают политические инструменты и какие течения существуют в этой области? Он мог видеть только доступную ему картину, да и не стремился увидеть слишком уж много. В Искине нашлась и самая подробная карта Солнечной системы. Причем наличествовали сведения не только о космических телах с постоянными орбитами, но и о гостях системы, появляющихся там с завидным постоянством. Кстати, то же самое относится и ко всей тропе в целом. Вдумчиво поработала корпорация, ничего не скажешь. Но это Сергею только на руку. А еще, и это особенно радовало, инопланетные умники умудрились оседлать земной интернет, используя спутники, причем в Искине не было привязки к определенному аккаунту. В наличии имелась программа, позволяющая подключиться к земной паутине, синхронизируя инопланетное оборудование с земным. Вообще-то разработка подобной программы требовала нетривиального подхода ввиду несовместимости земной и инопланетной электроники. Но, как уже говорилось, корпорация весьма вдумчиво подходила ко всем вопросам. Клайра решительно прошла на борт, нарочито игнорируя Сергея, и, буквально упав в ложемент, сложила руки на груди, нахохлившись как воробей. Правда, выглядела она при этом как рассерженный котенок. Вот как хотите, так и понимайте, но ни одно из этих сравнений в отдельности ей сейчас не подошло бы. Ралин был более сдержан. В отличие от девушки, он прошел на борт мягкой и даже вальяжной походкой эдакого повесы. Потом уперся плечом в косяк дверного проема ходовой рубки, посмотрел на Сергея с легкой укоризной, а под конец одарил улыбкой, как это делают в отношении неразумных юнцов. Да еще эдак нравоучительно покачал головой. «Господи, ну прям как дети! Хотя чего с вас взять, дети и есть!» – махнул рукой Сергей. «Насчет детей», – начал Ралин. «Тебе не кажется, что ты несколько поздно решил оградить Клайру от опасности? С нее достаточно и того, что она уже знает, чтобы корпорация очень вдумчиво с ней поработала. Если учесть, какие здесь ставки, я очень сомневаюсь, что они ограничились бы промывкой ее мозгов. Относительно меня, так я вообще в недоумении, с чего это ты решил заботиться о моей безопасности? Уж кого-кого, но меня назвать восторженным юнцом нельзя. Решение о вассальной клятве для меня было осознанным и взвешенным. Как бы ты к этому ни относился, но если бы с тобой что-то случилось, то я либо отправился бы мстить, пока не добрался бы до самого верха, либо вскрыл себе горло. Так кого ты хотел этим защитить?» Сергей посмотрел на своих спутников и впрямь пытаясь найти ответ на этот вопрос. Что самое противное, он его не находил. Каждый его шаг, еще недавно казавшийся продуманным до мелочей, теперь и впрямь выглядел глупо и даже смешно. Ведь действительно, достаточно было установить его личность или принадлежность корабля, чтобы потом размотать весь клубок. Не помогли бы и новые личины, предоставленные Михаем. Хотя бы потому, что о его деятельности был отлично осведомлен один майор имперской службы безопасности. «Ну, простите, как-то не подумал», – разведя руками, вынужден был признать Сергей. «А вот это уже больше похоже на правду», – оттолкнувшись от косяка и направляясь к своему ложементу, согласился Ралин. «Ну, теперь-то, может, расскажешь, куда летал?» – все так же нахохлившись, поинтересовалась девушка. «Ну, а куда деваться?» – рассказал. Не сказать, что он пережил такое уж великое приключение, но все же чувство зависти в глазах девушки блеснуло. «Господи, да там делов-то! Догнать несчастного, а затем покончить дело двумя короткими очередями!» Но, как видно, Клари не дает покоя то, что ее постоянно определяет куда-то в тыл. Ну, тут уж ей придется смириться. Смешон Сергей или нет, но он сделает все, чтобы она и впредь оставалась как можно дальше от явной опасности. «Где ты думаешь монтировать и калибрировать генератор маскировки?» – поинтересовался Ралин, едва Сергей закончил свой рассказ. Пашнагов не смог преодолеть соблазн и избавиться от практически нового генератора третьего поколения. Они и так и эдак собирались приобретать для катера, который был просто необходим для путешествия на планету. Так и чего же отказываться от того, что досталось даром? Конечно, лучше бы посовременнее, но тут уж не до жиру. Заказать-то они его заказали, но это не значит, что товар будет добыт достаточно быстро. Сегодня флот все еще активно использует генераторы четвертого поколения, не завершив переход на пятое. Но дело даже не в этом. Просто эти генераторы используются далеко не на каждом корабле. К примеру, на линкоры их даже не пытаются устанавливать, потому что скрыть эти громадины с чудовищным выбросом энергии практически нереально. Та же картина с крейсерами и лидерами эсминцев. Остаются только маломерные суда от эсминцев до разведчиков. Иное дело со сканерами. Вот ими оснащались все корабли без исключения. Поэтому, даже сделав заказ на генератор, пришлось бы изрядно подождать, пока таковой отыщется среди множества обломков, зависших в космосе. Тут ведь мало того, что эти генераторы имелись далеко не на каждом корабле, так ведь еще и сами корабли, которые обрабатывали мусорщики, погибли в бою, а значит имели значительные повреждения. Генератор будем устанавливать здесь. Думаю, эта станция достаточно удалена, чтобы быть безопасным местом, почесав кончик носа, ответил Сергей. А может, триплок или тронка? Высказала сомнение Клайра. «Не думаю. На триплоке и любой другой станции мусорщики тут же определят, что товар не из их закромов. Дело, конечно же, не их, но вопросы останутся. Тронка – место сборища подонков со всех концов освоенного космоса, и появись там кашалот, тут же окажется на заметке у спецслужб. То, что там никого не трогают, вовсе не означает, что за станцией не приглядывают. Здесь же никто не станет задавать лишние вопросы». «Что же, вполне оправдано. И когда будем выдвигаться?» Откидываясь на спинку ложемента, тут же изменившего форму и принявшего члена экипажа в ласковое объятие, поинтересовался Ралин. «Как только управимся с катером. Причины дальше тянуть время больше нет». Причины впрямь не было. Впрочем, Сергей и не искал их, а даже наоборот, всем существом стремился как можно быстрее выдвигаться. Подумать только, еще месяц назад он думал, что полностью готов к путешествию, и всякий раз что-то обязательно шло не так. Появлялись какие-то трудности, возникали новые обстоятельства или сомнения, требующие разрешения. Но на этот раз он был по-настоящему готов отправиться в путь, как бы ни сложились дела. И как ни странно, причина оставалась прежней. Он хотел увидеть своих близких. О кокаине и предстоящих выгодах он думал в последнюю очередь, если вообще думал. Он, конечно же, готовился к предстоящему общению с преступным миром, но скорее имел это предприятие в виду, чем отводил ему основную роль. Но вот такой он неправильный человек. Раньше, когда он еще думал, что ему просто не дано заработать миллионы, так как в нем напрочь отсутствует деловая хватка, он хотя бы как-то стремился к этому. но едва понял, что заработать деньги для него теперь не проблема, как всяческий интерес к этому пропал. И вообще, раньше деньги нужны были ему для того, чтобы воплотить в жизнь свою цель – отправиться на землю. Сейчас от этого его отделял всего лишь один шаг. Для достойной жизни ему вполне хватит и вот этой баржи. Даже если он будет работать в освоенном пространстве на добыче самой дешевой руды, получаться у него будет настолько изрядно, что лет через 10 он сможет отработать все затраты на свой корабль. Вот так вот в нем и боролись противоречия. С одной стороны, он стремился на землю, с другой стороны, понимал, что едва это осуществится, как у него вновь не останется смысла жизни. Ну, разве только подумать, наконец, о семье, опять завести детей и сосредоточить все свои помыслы вокруг них. Вполне достойное деяние и не такое уж и скучное. Правда, была у него еще мысль каким-либо образом помочь своей родине. Не земле в целом, а России в частности. Но не избежать земле встречи с инопланетянами. Рано или поздно они уже не смогут скрывать свое присутствие, а тогда может случиться все, что угодно. И что-то говорило Сергею, что русских постараются загнать в темный угол и держать в черном теле. Запад всегда этого хотел и не особо скрывал свои намерения, а уж заокеанские партнеры вообще отдельная песня. Да, желание было, но был и страх того, что его попросту посадят на цепь, впрягут в ярмо, сядут на шею. Называйте это как угодно, хоть призывом к гражданскому долгу или военной присяге. Но не хотел он этого. Помочь людям хотел, а оказаться на побегушках у правительства – нет. В его жизни уже было время, когда он отдавал свой долг, а его в это время предали. Причем не только правительство, но и простые люди. Однако как убить двух зайцев одним выстрелом Сергей не представлял. Пока не представлял. И хотя он над этим частенько задумывался, мысли эти назвать целью он не мог. Так, что-то такое на уровне ощущений. Цель же – это нечто сформировавшееся, это маяк, на который ты держишь курс, то, к чему стремишься. Вот так он и метался сутки, пока на катер отправляли генератор и проводили его калибровку. Но вот как только кашалот отошел от причальной стенки, он успокоился и решительно задал Искину курс. Все сомнения прочь, теперь только вперед, куда бы ни завел его этот путь. «Это и есть Океания?» – Клайра указала пальчиком на голубой шарик, изображение которого появилось на обзорной панели. «Да, это Океания». «Не очень-то и впечатляет». «Но ты же не в первый раз наблюдаешь подобную картину. Все планеты, на которых есть жизнь, выглядят примерно одинаково, и большая часть их поверхности покрыта водой. Разве только на Океании вообще нет никакой суши». «Мы приближаемся, чтобы взглянуть на нее поближе». «Зачем?» – искренне удивился Сергей. «Ну, все же тут ты провел 2 года». «Я 2 года провел под водой. Конечно, сегодня об этом вспоминать где-то даже весело. А еще здесь я нашел свое спасение и получил неплохой старт. Но никаких ностальгических чувств эта планета у меня не вызывает. Ну, разве только в гастрономическом плане. Очень уж мне нравится местная акулятина. А так...» «Для следующего прыжка нам нет необходимости приближаться к орбите, так что рассматривай ее на расстоянии». «А Земля? Земля пробуждает у тебя ностальгические чувства?» Клайра посмотрела на него с самым серьезным видом. «Земля пробуждает. Это все же мой дом, и там мои близкие». Кашалот разгонялся в течение 12 часов. Конечно, можно было бы значительно сократить время, задействовав форсированный режим, но Сергей не хотел этого делать по нескольким причинам. И главное из них – это возможность обнаружения их корабля флотом корпорации. Когда он охотился на контрабандиста, тот риск показался ему оправданным, да и не сумел бы он его догнать, не задействовав форсированный режим. Сейчас же в этом не было никакого смысла. Нужно просто набраться терпения и подождать 12 часов всего-то. Да это сущая мелочь в сравнении с 4,5 годами, оказавшимися к тому же весьма бурными. Вот только от чего-то минуты тянутся бесконечно долго. А еще никак не получается найти какое-нибудь занятие и отвлечься от постоянного желания проверить, как идет разгон. Клайра прекрасно понимала, в каком он состоянии, и все время щебетала, стараясь занять его разговорами, чтобы время пролетело незаметно. За это он ей был благодарен отдельно и старался делать вид, что у нее вполне получается. На деле же время упрямо тянулось, как ленивая черепаха. Наконец подошел момент прыжка. Легкое головокружение и тошнота. На этот раз ощущения при прыжке значительно отличались от прежних, а опыта у Сергея было более чем достаточно. Но сильное волнение и пульсирующий комок под ложечкой вносили особенную изюминку. Кашалот вышел практически на орбиту Земли, и то, что это его родная планета, Сергей понял сразу. Они появились со стороны Солнца, сейчас заливающего своим светом Евразию, очертания которой Сергей не мог спутать ни с чем другим. Сергей даже невольно подался вперед, упершись руками в пульт. Ему довелось увидеть больше десятка обитаемых планет, и поверхность каждой из них по большей части была покрыта водой, но каждая из них им воспринималась как-то отстраненно. Материки имели неправильные очертания, отчего планеты казались какими-то неестественными и бутафорскими. Раньше он относил это чувство к тому, что никак не мог воспринимать открывшийся с орбиты вид как реальность. Но не космический он волк, что тут поделаешь. Оттого и пространство между звездами для него какое-то ненастоящее, словно в навороченной компьютерной игре. Но, похоже, все это ерунда, потому что Земля им не воспринимается как-то отстраненно, а совсем даже наоборот, естественно и неповторимо. Наверное, тут все дело в том, что каждую планету он начинал сравнивать с родной и неизменно находил, что чужачки проигрывают ей по всем критериям. «Это она?» – наблюдая за Сергеем, буквально впившимся взглядом в обзорную панель, поинтересовалась Клайра. «Она...» Что-то в горле запершило. Вот хотел еще что-то сказать, и никак.